Капсула H стоила $3, поэтому для того, чтобы просто волочить ноги, требовалось как минимум по тройку в день. Оказавшись в финансовой прострации, я вместе с Роем решил приступить к чистке дыр. Мы катались по линии, внимательно осматривая из вагона стационарные платформы, когда кто-нибудь из нас не вычислял дрыха, вырубившегося на скамейке. Тогда мы выходили. Я вставал перед ним с газеткой, прикрывая Роя, который приступал к осмотру содержимого карманов объекта. Рой шепотом указывал, типа, чуть левее, ну, слишком отошел, немного назад, вот здесь, вот так и стой. Следуя которым, я медленно передвигался, чтобы совершенно его закрыть. Частенько опаздывали, и пьяный преспокойно посапывал, предоставив нам и заляпанному сажей потолку любоваться на его пустые вывернутые карманы. Мы работали и по вагонам. Я садился вплотную с Бухим и открывал газету. За моей спиной проскальзывали руки Роя и обшаривали карманы пьяного субъекта. Если он, не дай бог, просыпался, то мог увидеть только две мои клешни, судорожно сжимающие газету. В среднем за ночь мы тянули на $10. Обычная трудовая ночь практически ничем не отличалась от этой. Работу начали около 11 в верхней части города на Таймс-сквер, сев на линию IRT. На 149-й улице я заметил дрыха. Вышли. 149-я – станция с несколькими уровнями. Весьма стрёмная для бухоловов, так как здесь множество закоулков, где могут прятаться копы, и прикрывать напарника со всех сторон физически невозможно. На верхний уровень выход только один – эскалатор. К дрыху подошли небрежно, как будто не замечая. Откинувшись к стеночке, раскинув ноги и руки, тяжело дыша, на скамье лежал средних лет работяга. Рой присел рядом с ним на корточке, а я с открытой газетой расположился перед ним. Немного правее, слишком отошел, немного назад. Вот здесь, вот так хорошо, — командовал Рой. Неожиданно пьяный храп прекратился. Мне представилась одна сцена под разным соусом, повторявшаяся во многих фильмах, когда во время хирургической операции у больного летит к чертям дыхалка. Почувствовал, как сзади замял Рой. Пьяный промычал что-то нечленораздельное и переменил позу. Постепенно храп возобновился. «Окей», — сказал Рой, поднявшись и стремительно зашагал на другой конец платформы. Достав там из кармана измятую грязную кучку бумажек, насчитал $8. Протянул мне 4. В кармане брюк лежали. Я не мог найти бумажник. На мгновение почудилось, что он вот-вот очухается и все обломится. Отправились обратно в центр. Вычислив одного на 116-й, вышли. Однако, прежде чем мы успели к нему приблизиться, дрых поднялся и убрался во свояси. Роя бесцеремонно окликнул невзрачного вида парень с отвислой челюстью. Подошел, завел разговор. Это оказался другой бухалов. «Педа опять повезло», — сообщил он. «Пара крупных купюр и наручные часы на 96-й улице». Рой невнятно что-то пробормотал и уставился в свою газету. А парень продолжал рассказы, причем довольно громко. «Один меня таки зажопил. Эй, что это твоя рука делает в моем кармане?» «Да какого черта ты орешь?» — оборвал его Рой и двинулся прочь. «Недоношенный хренов мудила!» — проворчал он. «Здесь сейчас в пределе пасется не так много бухоловов. Пед только, гончий пес и этот гондон. Они все завидуют Педу. Мужик ведь хорошие бабки зашибает. А если этот пьяный козел очухается, то притворится, что поглаживает его ногу, будто он педик. А эти уроды со 103-й шляются повсюду и орут. Чертов Пед! Потому что вечно пролетают мимо кассы. А он не больше педик, чем я». Рой задумчиво помолчал и добавил. «На самом деле не такой уж озабоченный. Доехав до конца бруклинской ветки, мы так и не обнаружили ни одного дрынча. На обратном пути нам попался пьяный, заснувший прямо в вагоне. Я сел рядом с ним и углубился в газетное чтиво. Почувствовал, как вдоль спины скользнула рука Роя. Внезапно Бухарь проснулся и бросил на меня испытующий взгляд. Однако обе мои руки были четко видны на газете, а Рой притворился, что читает ее вместе со мной». Зевнув, чувак снова погрузился в сон. «А вот здесь нам вылезать», — сказал Рой. «Нам лучше ненадолго выбраться на улицу. Не заморачивайся слишком долго на одной линии». У ресторана-автомата на 34-й улице выдули по чашке кофе, разделив башли от последней попытки, по $3 на рыло. «Когда берешь дренча в вагоне», — объяснял Рой, — «надо подстроиться под ритм двигающегося поезда. Понимаешь? Поймаешь правильный, сделаешь его, даже если начнет просыпаться. А этого я чистил слишком быстро, вот почему он проснулся. Почувствовал ведь лажу, но так и не въехал». На Таймс-сквер мы столкнулись с метрошным Майком. Он кивнул, но останавливаться не стал. Майк предпочитал работать в одиночку. «Последний заход до Квинс-Плаза и закругляемся», — сказал Рой. «Это на независимый. У них там дежурят специально нанятые компании полицейские, но они без пушек, только дубинки. Так что если тебя схватит один такой, то смело можешь делать ноги, если, конечно, вырвешься. Куинс Плаза — еще одна стрёмная станция, где укрыться со всех сторон невозможно. Можешь только использовать его величество случай. Да, там оказался пьяный, который, растянувшись во весь рост, дрых на скамейке. Но рисковать мы не могли. Вокруг было слишком много народу. «Обождем чуток», — бросил Рой. «Хотя запомни, никогда не жди больше 3 поездов. Если не представился верняк, выбрось из головы. Без мазы. Как бы это заманчиво не выглядело». С поезда сошли 2 молоденьких гопника, которые тащили между собой, видимо, из чувств сострадания очередного алкаша. Завалив его на скамейку, уставились на нас с Роем. «Давай-ка перетянем его на другую сторону», — предложил один. «А что, здесь протянуть не можете?» — спросил Рой с издевкой. Гопники переглянулись и прикинулись валенками. «Протянуть его? А чё, я чё-то не усёк. И чё это на уме у нашего голубого друга?» Сгребли своего бухаря в охапку и потащили на другую сторону платформы. Рой шагнул к нашей фишке и без всяких церемоний вытащил у него из кармана бумажник. «На извраты больше времени нет», — заметил он. В бумажнике было пусто. Рой кинул его на скамейку. Один из гопников заорал с противоположного края. «Ванька, руки из карманов!» И оба заржали. «Гопота хуева!» — процедил Рой. «Если удастся отловить одного из них на Уэстсайд, сброшу этого ёбнутого мелкого ублюдка на рельсы». Один гопник перелез на нашу сторону и спросил Роя насчет подмазки. «А я тебе говорю, у него ничего с собой не было. Мы видели, как ты вытащил у него бумажник. Там было пусто». Пока гопник решал, стоит или не стоит с нами связываться, подошел поезд. Мы сели, а он так и остался стоять на платформе с разинутым ртом. «Гопники, бля. Думают, это забава», — осмыслил Рой ситуацию. «Долго они не протянут. Им это уже не покажется смешным, когда они влетят на 5.29 и попадут на Айленд». Мы явно попали в полосу невезения. «Ладно», — философски отреагировал Рой. «Вот так всегда и бывает. В одну ночь ты делаешь под сотню, а в другую остаешься с носом».